Глава 26. Недели две или три спустя, когда снова пришла пора церемонии, оказалось, что все изменилось. Появилась неловкость, какой не было прежде. Прежде это была работа. Неприятная работа, которую надо побыстрее пережить, чтобы уж отделаться. «Надо себя закалять», — говорила мне мама перед экзаменами, которые не хотелось сдавать, или перед прыжками в холодную воду. Я тогда особо не думала, что значит этот совет, но, видимо, речь о металле, о броне. Вот так я и сделаю. Закалю себя, притворюсь, будто меня нет, нет меня в этой плоти. И командор тоже отсутствовал. Существовал вне тела, теперь я это понимала. Может, он думал о чем-то постороннем все время, пока был со мной? С нами. Ибо, разумеется, яснорада в эти вечера тоже была. Вероятно, он вспоминал, чем занимался весь день, или думал о гольфе, или о том, что подавали на ужин. Половой акт, хоть и небрежно выполненный, для командора был, наверное, почти бессознательным. Все равно, что почесаться. Но в тот вечер, первый после того, как начался этот наш новый порядок, не знаю, как его назвать, я стеснялась. Прежде всего, я чувствовала, что он по-настоящему смотрит на меня, и мне это не нравилось. Как обычно, горели лампы, ибо яснорада неизменно избегала всего, что навевало романтику или эротизм, пускай хоть чуточный. Верхняя люстра яркая, несмотря на полог. Будто на операционном столе у всех на виду, будто на сцене. Я ощущала, что ноги у меня волосаты, клочковато, когда-то были бриты, но потом снова отросло. Я ощущала свои подмышки, хотя он их, конечно, не видел. Я была неуклюжа. Это соитие, возможно, оплодотворение, для меня должно значить не больше, нежели пчела для цветка. Однако оно стало неприглядным, постыдным нарушением пристойности, каким не было раньше. Он перестал быть вещью. Вот в чем беда. В ту ночь я это поняла, и понимание осталось. Оно усложняет. Яснорада тоже изменилась. Когда-то я просто ее ненавидела. Она причастна к тому, что со мной творят. И она меня тоже ненавидит. Ее возмущает мое присутствие. И она воспитает моего ребенка, если мне все же удастся его родить. Но теперь, хотя я по-прежнему ее ненавидела, и больше всего, когда она стискивала мои пальцы так, что ее кольца впивались мне в кожу, и еще оттягивала вверх мои руки, нарочно, скорее всего, чтобы мне было как можно неудобнее, ненависть моя уже не была чиста и проста. Отчасти я завидовала яснораде. Но как можно завидовать женщине, столь очевидно высушенной и несчастной? Завидуешь человеку, у которого есть такое, что, по-твоему, причитается тебе. И все-таки я завидовала. Но еще меня мучила совесть. Я вторглась на территорию, которая принадлежит ей. Теперь я тайком виделась с командором, пускай лишь для того, чтобы играть в его игры и слушать его монологи, и наши с ней функции уже не разделялись безусловно, как в теории. И я что-то отнимала у нее, хоть она и не подозревала. И я у нее крала. И не важно, что оно ей было нежеланно, или она не знала, что с ним делать, или даже отвергла. Оно принадлежало ей. И если я его отнимала, сие таинственное «оно», которая не могла толком определить, ибо командор не влюблялся в меня. Я отказывалась верить, что чувства его столь экстремальны. Тогда что же оставалось ей? «Какое мне дело?» — говорила я себе. «Она ничто. Я ей не нравлюсь. Она бы вмиг вышвырнула меня из дома или что похуже, если бы изобрела повод. Если узнает, к примеру, он не сможет вмешаться, меня защитить». В доме проступки женщин, марф либо служанок находятся в юрисдикции жен и только жен. Она злобна и мстительна. Я это знала. И все же не могла отмахнуться от этих крошечных угрызений. И еще. И я теперь обладала некой властью над Яснорадой, хоть она и понятия о том не имела. И мне это нравилось. Да что там, мне ужасно нравилось. Но командору так легко было выдать меня взглядом, жестом, легчайшей обмолвкой, которая любому зрителю откроет, что между нами нечто есть. Он чуть не выдал меня в вечер церемонии. Протянул руку, словно хотел коснуться моего лица. Я повернула голову на бок, его отпугнуть, надеясь, что Яснорада не заметила. И он спрятал руку, спрятался в себя и в свое целеустремленное путешествие. «Больше так не делайте», — сказала я ему вскоре, когда мы были одни. «Как не делать?» — спросил он. «Не трогайте меня, когда она рядом». «А я трогал?» — спросил он. «Из-за вас меня могут выслать», — сказала я. «В колонии. Сами же понимаете. Или что похуже. Я считала, на людях он должен и дальше притворяться, будто я большая ваза или окно, элемент интерьера, неодушевленный или прозрачный». «Прости», — сказал он. «Я не хотел. Но мне показалось это как-то...» «Что?» — спросила я, потому что он умолк. «Обезличенно», — сказал он. «И долго вы до этого додумывались?» — спросила я. «Вот как я теперь с ним разговаривала. Отношения изменились, сами видите». «Следующим поколением, — говорила тетка Лидия, — будет гораздо легче. Женщины заживут в гармонии одной семьей. Вы для них будете как дочери, а когда уровень рождаемости повысится вновь, вас не придется переводить из дома в дом, потому что вас будет предостаточно. В таких условиях возможны узы подлинной привязанности», — говорила она, вкрадчивая, помаргивая. «Женщины, спаянные общей целью, помогают друг другу в быту, вместе шагая по дороге жизни, и у каждой своя задача. Отчего эта женщина должна безраздельно волочить на себе все хозяйство? Это неразумно, негуманно. Ваши дочери будут свободнее. Мы совместно трудимся, дабы каждая обрела свой садик. Каждая из вас». Опять заламывает руки. Голос задыхается. И это лишь один пример. Палец воздет. Грозит нам. Но нельзя ведь жадничать. Мы же не хрюшки. Нельзя требовать многого, пока оно не готово, правда? По сути, я его любовница. Сановники всегда заводили любовниц. С чего бы меняться порядку вещей? Устроено все по-иному, это правда. Раньше любовниц держали в отдельных домиках или квартирках, а теперь всех слили и перемешали. Но по существу все то же, более или менее. Женщина на стороне, вот как их прежде называли. Я женщина на стороне. Моя работа – предоставить то, чего иначе не хватает, пусть даже эрудит. Положение абсурдное, к тому же унизительное. Порой мне кажется, она знает. Порой мне кажется, они в сговоре. Порой мне кажется, она его подбила и смеется надо мной, как я временами с иронией смеюсь над собой. «Пусть бремя ляжет на нее», — говорит она, вероятно, себе. Может, она почти совсем от него отдалилась? Может, такова ее версия свободы? И все равно, как ни глупо, и я счастливее, чем была. Хотя бы есть чем заняться, и есть чем заполнить ночи, хоть не торчать одиноко в комнате, и есть о чем подумать. И я не люблю командора, ничего такого, но он интересует меня, заполняет пространство. Он не просто тень, как и я для него. Для него я уже не только употребимое тело. Для него я не просто судно без груза, потир без вина, печка, грубо говоря, минус булка. Для него я не просто пуста.